День 7. Море безграничных возможностей. Я проснулся со смешанными чувствами. Через 2 часа я уже буду сидеть в машине, направляясь обратно в аэропорт. Я с нетерпением ждал возвращения домой. Анна наверняка с любопытством выслушает мою историю, когда я расскажу обо всем, что пережил. Что-то во мне говорило, что она это поймет, что она не найдет ничего глупого или далекого от реальности, и эта мысль успокоила меня. Однако предстоящее расставание с Клаудио немного омрачало радость. Он и Трабокко стали дороги моему сердцу. С этими мыслями я принял душ, а затем вышел из комнаты. Сегодня в зале для завтраков сидел пожилой джентльмен с маленькой девочкой. Прежде я их не видел. Джентльмен приветливо помахал мне рукой, и девчушка тоже кивнула, прежде чем снова повернуться к нему и продолжить весело болтать. На девочке было светло-голубое летнее платье, а каштановые волосы были завязаны в высокий хвост. Я предположил, что пожилой господин – ее дедушка. Я сел за свободный столик рядом. Обрывки разговора долетали до меня, пока я наслаждался круассаном и чашкой кофе. Девочка что-то рассказывала. Вдруг ее взгляд затуманился, улыбка исчезла, и она сморщила лоб, как будто задумалась. Когда она внезапно вскочила, чтобы поближе взглянуть на особенно красивую птицу, только что севшую на перила веранды, я услышал, как пожилой господин сказал: «И у маленьких свои заботы». Я кивнул. Мы оба смотрели ей вслед. У меня были племянницы, и мне не нужно было что-то разъяснять. «Какой совет вы бы дали ребенку?» — услышал я его вопрос. Я посмотрел на него в упор. «Что вы имеете в виду?» «Если бы у вас в распоряжении была только одна фраза, чем из своего опыта вы поделились бы с ребенком, который только начинает жить?» Я колебался всего мгновение, затем ответил: «Я бы посоветовал всегда верить в себя и выходить в море, даже если тебе страшно». В этот момент девочка вернулась, потянула дедушку за руку, предлагая пойти на пляж. Пожилой господин встал, улыбнулся и кивнул мне, как профессор, который был рад сообщить своему ученику, что тот сдал экзамен. Затем, взявшись за руки, они вышли на улицу. Они шли вместе по тропинке, а я смотрел им вслед. Роза Мария подошла к моему столику и спросила, не нужно ли мне еще что-нибудь. Я помотал головой. Когда она уже собиралась уйти, я сообразил: «Не найдется ли у вас еще пары булочек? Для Клаудио. Я зайду к нему перед отъездом». Роза Мария улыбнулась: «С удовольствием принесу их». Когда 1/4 часа спустя я подошел к Трабокко, небо было удивительно ясным. Остроконечный, как клинок, причал выступал в море. Сети и веревки были видны издалека. Вид был живописный, как на открытке, но при этом не банальный. Море слегка волновалось, волны весело бились о борта причала и снова опускались вниз. Внезапно я остановился. Откуда вдруг взялись остальные Трабокко? Это из-за того, что сегодня хорошая видимость? Клаудио рассказывал мне, что на этом участке побережья их много, по крайней мере 2 дюжины только здесь, в этом районе, но до сих пор я их не замечал. Сегодня я видел некоторые из них. Одно за другим они выстроились вдоль берега, каждое на расстоянии нескольких сотен метров от другого. Интересно, на каждом Трабокко свой Клаудио? Наберется ли столько рыбаков, не решающихся выйти в море? «Доброе утро!» – раздался в этот момент знакомый голос. Обернувшись, я увидел Клаудио. Судя по всему, он только что подошел. Я подумал, что непривычно встречать его здесь, на берегу, за пределами Трабокко. Он, причал, хижина – все это было одним целым в последние дни. Он улыбнулся. «Рад тебя видеть». Мы остановились возле доски, привлекшей мое внимание в первый день. Теперь к изначальному вопросу на ней добавилось еще много других. Я посмотрел на Клаудио. «Спасибо тебе за все». Казалось, этого недостаточно, но мне не хватало слов для большего. Как описать чувство, будто ты узнал что-то важное? Будто невидимый туман, окружавший тебя, рассеялся и обзор расширился. Будто что-то изменилось, даже если ты все еще не можешь понять, что именно. Как выразить благодарность за это? Клаудио помотал головой, как будто точно знал, что происходит у меня внутри в данный момент. «Я должен благодарить тебя», — — тихо произнес он. «Я научился у тебя очень многому. Теперь мне говорить было еще труднее. Благодаря нашим разговорам я снова смог совершить путешествие по собственной жизни», — продолжил он, слегка улыбаясь. «Это очень ценно для меня. Благодарю тебя за это». Некоторое время мы молча смотрели на воду. «Отправляйся в море», — внезапно произнес Клаудио. «У меня было так много возможностей, и я не воспользовался ими. Теперь у меня не так много времени». Я подумал о его жене и состоянии ее здоровья. «Если бы я путешествовал сегодня, я многое сделал бы по-другому», — сказал Клаудио. «Я был во многих городах — Нью-Йорке, Барселоне, Токио. Но только здесь, на Трабокко, я понял, что на самом деле никогда там не был. Мне казалось, я понимаю, что он имеет в виду. Знаешь, нет ничего особенного в том, чтобы сесть в самолет и переночевать в отеле в чужом городе», — продолжил он. «Но по-настоящему познакомиться с местом, узнать его людей с их взглядами на жизнь и понять, что это может означать для тебя, это требует мужества. А еще требуется мужество для того, чтобы оставить все позади и начать заново. У тебя есть выбор. Ты все еще можешь выйти в море и осуществить свои мечты». Он дружески ткнул меня в бок, как будто не хотел, чтобы наша последняя встреча была слишком тяжелой. Я улыбнулся, задержав взгляд на горизонте. Казалось, что мне нужно просто сделать шаг, пройти по пристани, а потом, не сворачивая, двигаться все дальше и дальше. Интересно, что находится на другом краю моря? Только через некоторое время я взглянул на Клаудио. «Я рад, что мы встретились». И попытался проглотить комок, который застрял у меня в горле. Клаудио развел руки. «Ну, давай». Он обнял меня крепко и сердечно, как обнимают близкого друга, и похлопал по спине. «Береги себя», — сказал он. «И сделай что-нибудь из того, что подарила тебе Трабокко». С этими словами он отвернулся и пошел по причалу, уже не оборачиваясь. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся в хижине. Когда я тоже повернулся, чтобы уйти, мой взгляд упал на доску, возле которой мы стояли все это время. Я прочитал. «Что самое впечатляющее ты вынес из этой поездки?» Я улыбнулся. Опять вопрос дня. И вдруг я понял, каков ответ. «Что самое впечатляющее ты вынес из этой поездки?»